бросила взгляд на толстый палас, укрывавший почти весь пол в столовой. «Владимир Ильич как раз после приезда в октябре распорядился нам передать. Вошел, потер руки. Холодновато в квартире. Не находите? Надо бы ковер на пол, теплее будет». Максим оживился. Второй в кабинете. «Я тогда сам за ними в Кремль ездил», — сказали в комендатуре. «Выбирай, какие понравятся, раз сам Ленин распорядился». «Я знаю, это из реквизированных. Точно, точно. Сам же не раз участвовал в таких акциях. Пойдем в буржуйскую квартиру с обыском и все ценное с собой. А набор редких марок, которые мне Дзержинский подарил, думайте, откуда? Эх, жаль, что Феликс умер. Не успел я у него авто получить, и Ленина нет. Первым бы делом сейчас к нему». Горький неприятно поморщился. «Думай, о чем и о ком говоришь. Человечище, мне к нему надо. Еще там задумал, как приеду, пойду». В мавзолей он прошел один. Удивило лицо человека крепкого, будто спокойно отдыхающего после хорошей работы. И необыкновенно тяжело ударило по сердцу, сразу обессилев тоскою и гневом на глупость и безрассудность природы. Как же так? Такой человек и такая непоправимая несправедливость. Крупнейшее несчастье земли, наверное, за 100 лет. Когда узнал, обливался слезами, так не горевал даже о Толстом. Огляделся вокруг саркофага, будто хотел увидеть венок с надписью, которую он велел по телеграмме сделать «Прощай, друг». Крупская писала после похорон. «Ильич в последний месяц своей жизни отыскал книгу, где вы писали о нем, и велел мне вслух читать вашу статью. Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль, итоги жизни подводил и о вас думал. По вечерам я читала ему книги, которые он отбирал из пачек, приходивших из города». Он отобрал вашу книжку, мои университеты. Сначала он попросил прочесть ему о Короленко. «Время Короленко. В. Г. Короленко». А потом мои университеты. Помню, как слушал он мои университеты в последние дни своей жизни. А впервые они встретились в 1905 году в Петербурге, свела их Мария Андреева. На Невском в редакции «Новой жизни» навстречу вышел Ильич и быстро и крепко пожал руку. Горький смутился. «Ага, так вот вы какой! Хорошо, хорошо! Я очень рад, очень!» Кажется, ничего другого Горький тогда и не смог произнести. Удивительно просто сошлись, когда Ленин приехал в гости на Капри. Сначала в апреле 1908, а затем в июне 1910 года. Бродили, забирались в горы, катались на лодке, рыбачили. Азартным, веселым оказался Ленин, и сошлись как-то вдруг и крепко. Оказалось, оба волгари, один из Нижнего, другой из Симбирска. И подумалось Горькому, у каждого что-то от Стеньки Разина, бунт в крови. Не просто на отдых приезжал в Италию Ленин склонить известнейшего писателя из народа к литературной деятельности на пользу партии, свернуть его с дороги поиска каких-то отвлеченных философских и нравственных справедливостей к нуждам классовой борьбы, к интересам пролетариата. Пояснял тонко, осторожно. Художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии. Наконец, я вполне и безусловно согласен с тем, что в вопросах художественного творчества вам все книги в руки, и что, извлекая этого рода воззрения и из своего художественного опыта, и из философии, хотя бы идеалистической, вы можете прийти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу. Но тут же, чтобы не спугнуть, чтобы не создалось впечатление, что превращает